Киота, ну посмотри на это платье!» Уговаривала меня Зальфия, разложив по всей кровати альбомы с фотографиями свадебных нарядов. «Нравится?» Я молчала, устремив остановившийся взгляд куда-то вдаль. Увы, но я уже приняла решение. Никакой свадьбы не будет. Однако еще не представляла, как сообщить об этом тете, чтобы избежать шумного скандала. Когда я очнулась после заклинания Вашария, то его уже не было рядом. И он не навестил меня ни разу за ту неделю, которая последовала за этим происшествием. Меня упорно не выпускали из больницы, находя все новые и новые причины для отказа. Я даже не ругалась, понимая, что это бессмысленно. Вашарий явно что-то задумал, и у него хватит власти, чтобы запереть меня навечно. Остается один выход – бежать. Однако, пока все выглядело достаточно мирно, мне лишь не разрешалось покидать больничную палату, при этом и Зальфия, и уже выздоровевшая Тиора беспрепятственно меня навещали. Это, конечно, лучше, чем темная сырая камера. Но что ждет меня в будущем? Понятное дело, я уже прокрутила в голове сотни планов побега, но меня настораживало лишь одно. Почему-то охраны у палаты не было. Все ограничения в передвижениях заключались лишь в настойчивых рекомендациях родительного Тайрона не геройствовать. То и дело меня начинало грызть любопытство. А что, если я оденусь и спокойно отправлюсь к выходу? Естественно, наперерез сразу кинется весь персонал больницы, но я могу осадить его упоминанием о своих гражданских правах. Неужели и после этого Вашарий не проявит своей подлой сущности? Наверняка ведь по больнице сосредоточено великое множество магов высшего уровня подчинения, которым приказано остановить меня в случае чего. Но почему я их не замечаю? Киота! Зальфия схватила меня за плечи и хорошенько встряхнула, выведя из привычного оцепенения. «Ну что с тобой? Ты словно спишь на ходу! Или до сих пор боишься Рошара и Фарна?» «Не их», — сухо обронила я. «Вашария». Зальфия тихонько охнула от этого признания. Подалась вперед с нескрываемым любопытством, ожидая продолжения, но я молчала. Если честно, я ничего не понимала в происходящем. Мы с Вашарием так и не выяснили отношений, он просто сбежал от неприятного разговора. Я не удивилась бы, если бы очнулась после этого в застенках его ведомства. Однако все вроде было как прежде. Нет, немыслимо. Я, должно быть, чего-то не замечаю, или же... Или же ты слишком переоцениваешь свое значение для Вашария? Жестокосердечно завершил внутренний голос. Мужчины зачастую бывают легкомысленны. Быть может, он уже потерял к тебе интерес, переключившись на ту же секретаршу Улию. «Зачем ему нарушать закон, пытаясь любым образом удержать тебя подле, если к его услугам сотни красавиц, готовых лечь с ним в постель по одному щелчку пальцев?» «Он спас тебе жизнь», – прошептала Зальфия, не понимая, что я имею в виду. «Почему ты его боишься?» Я с тихим стоном взялась за виски, сгорбилась в кресле, зябко кутаясь в больничный халат. «Небо! Как же я запуталась в происходящем! С одной стороны, я рада, что Вашарий больше не тревожит меня, но с другой...» Что скрывать? С другой я чувствую даже некоторую обиду. Уже навоображала себе, что он никогда в жизни меня не отпустит, а в итоге получила полнейшее равнодушие. Хочешь, иди куда знаешь. Если, конечно, целители разрешат. Рискнуть? Киота! Зальфия растерянно всплеснула руками. «Девочка моя, ну что тебя так тревожит? Скажи мне!» «Зальфия Дайчер», — оборвал ее холодный голос. «Пожалуйста, оставьте нас!» Тетя вскинула голову и привычно потупилась под пристальным взглядом Вашария. Однако не ушла сразу же, как можно было того ожидать, а дождалась моего слабого разрешающего кивка — и только после этого встала, кинув мне напоследок. «Если что, я за дверью!» Я с ногами забралась в кресло, с некоторым вызовом скрестила руки на груди, наблюдая за Вашарием. Тот, однако, не делал никаких попыток начать беседу. Вместо этого он прошелся по палате, остановился около окна, уставившись на что-то мне неведомое. «Как ты себя чувствуешь?» Наконец, когда я готова была взвыть в полный голос, лишь бы оборвать это затянувшееся молчание, негромко поинтересовался он. «Нормально», — я пожала плечами, «даже неплохо, учитывая обстоятельства». «Я говорил с родительным Тайроном», — также спокойно продолжил Вашарий. «Тебя могут выписать уже завтра утром». «Отлично», — обрадовалась я и тут же запнулась, засомневавшись, является ли это поводом для радости. «Куда ты собираешься вернуться после больницы?» Без малейшего проявления эмоций спросил Вашарий. Обернулся и устало посмотрел на меня, ожидая ответа. Я совершенно растерялась. «Как это, куда я намереваюсь вернуться? Что все это значит? Разве не должен он отвезти меня к себе? Или же он собирается разорвать помолвку? Но почему?» «Нет, ничего не понимаю. Что все это значит?» «Ах, да, я уже спрашивала об этом». «Право слово, твой вопрос застал меня врасплох». Медленно, тщательно подбирая каждое слово, проговорила я. «Вашарий, объяснись, пожалуйста». «Я должен объясниться», — искренне удивился он. «По-моему, уместнее это сделать тебе. Киото, чего ты от меня ждешь?» Еще один непонятный вопрос. Я с немым удивлением всплеснула руками. Чего он хочет добиться от меня при помощи этого непонятного разговора с массой загадочных недомолвок? Я запнулась, не зная, как продолжить. Опять в палате повисло вязкое молчание, которое так и тянуло разорвать отчаянным криком. Вашарий не торопил меня с ответом. Он склонил голову на бок, с каким-то нарочитым равнодушием изучая меня, словно ему было абсолютно все равно, что я сейчас скажу. И удивительнейшим образом это сильно обидело меня. «Вашарий, давай на чистоту», — сухо проговорила я, устав от всего этого представления. До боли в костяшках сжала подлокотники кресла. «Что ты от меня хочешь?» «Основной вопрос сейчас в ином». Поправил меня он и повторил. «Чего ты от меня хочешь?» И снова долгая пауза. Нет, этот разговор утомлял меня, высасывая все силы. Говоря откровенно, я бы предпочла очередную шумную ссору с Дальшером, чем это демонстративно вежливое выяснение отношений. «Хорошо», – неожиданно решилась я. Уставилась взглядом в пол, лишь бы не испугаться в последний момент и не постараться замять неудобную тему. «Если ты так хочешь, я помню, что у нас был уговор никогда не затрагивать твою службу, но этот момент я не имею права не выяснить. Таилия Брикс, ты действительно приказал Фарну убить эту девушку и ее еще нерожденного ребенка?» «Я передал ему решение Королевского совета». Холодно ответил Вашарий, помолчал немного и вкрадчиво заметил. «Если хочешь знать, то я голосовал против, как и Дальшер. Но большинство оказалось не на нашей стороне». «И ты повиновался ему?» – гневно выплюнула я. «У меня не было выбора», – обронил Вашарий. «Если бы я отказался, то на поиски девушки все равно отрядили бы убийцу. Вероятнее всего, не Фарна. Но тем хуже было бы для нее. Таилия была обречена». «Но почему?» – прошептала я. Сжалась в кресле, усердно растирая плечи, словно от ледяного сквозняка. «Почему так жестоко? Разве можно кого-либо приговаривать к смерти, основываясь лишь на дурном сне? Ладно бы ее отдали под суд, но так... Это бесчеловечно!» Вашарий так плотно сжал губы, что они превратились в одну тонкую бескровную линию. С каким-то отчаянием покосился на дверь, словно собираясь трусливо сбежать, но затем все же шагнул ко мне. Вокруг заполыхало блокирующее заклинание, надежно отсекающее нас от окружающего мира. «Киото!» Вашари остановился на достаточном расстоянии, будто опасался, что я испугаюсь и постараюсь сбежать от него. «Тицион делает многое, что мне откровенно не нравится. И не только мне. Я спорю с ним до последнего, зачастую рискуя вызвать его неудовольствие, даже больше того, опалу. Но окончательное решение все равно остается за ним. Как я могу перед тобой оправдываться? Политика и вопросы государственной безопасности – чрезвычайно грязное дело. Если занимаешься им, то порой забываешь о гражданских свободах и нарушаешь законы, которые сам же некогда и внес на рассмотрение в Королевский совет. Я не бахвалюсь этим, напротив, глубоко и искренне сожалею, но приходится мириться с некоторыми неудобствами, иначе мне бы пришлось оставить работу. Работу, которую, к слову, я очень люблю. Уверен, на своем посту я приношу больше пользы, чем вреда. И счет спасенных жизней против погубленных явно в мою пользу. «Но как ты можешь так?» – прошептала я, не желая слышать его оправдания. Опять скрестила руки на животе, словно пытаясь защититься от него. «Ведь эта девушка ни в чем не была виновата. За что она заслужила смерть?» Вашари со свистом втянул воздух, раздраженный моей неуступчивостью. Зачем-то огляделся по сторонам, убеждаясь, что вокруг по-прежнему мерцают его чары, защищающие нас от посторонних ушей. «Наверное, я пожалею о том, что скажу тебе», — произнес он. «Этот секрет не для тебя, но уверен, что ты сумеешь его сохранить. Нет, я понимаю, что ты будешь молчать до последнего, но при общении с Тиционом, в общем, никакие ментальные щиты тебя не спасут. Однако, с другой стороны, я не хочу тебя потерять. Поэтому, Киото, я знаю, что Таилия жива. И знал это с тех самых пор, как Фарн отказался от своего заказа. Знал, но не сделал ничего, чтобы ее настигло королевское правосудие. Даже более того, специально выбрал на это задание именно Фарна. Тогда, на Доритане, в результате кровавой бойни, устроенной обезумевшим вампиром, у него погибла беременная невеста. И я был практически уверен, что он сломается, оставив Таилию в живых. Так и произошло, в принципе. Я молчала, глядя на Вашария. Казалось, будто за краткий миг признания он постарел сразу на десяток лет. Морщины, пролегшие от крыльев носа к уголкам губ, стали заметнее. Плечи поникли, будто под гнетом давней тайны. «Ты всегда думаешь на несколько шагов вперед?» – спросила я, и только потом поняла, что этот же вопрос Вашарий не так давно задал и Тирусу. «Что скрывать? Из моего жениха получился отличный соперник игрокам. Полагаю, он действительно один из основных козырей в этом раскладе». «Приходится», – уклончиво ответил он. Невольно усмехнулся, наверное, вспомнив ту же сценку, затем огорченно покачал головой. «Так или иначе, но жизнь Таилии опять висит на волоске. Точнее, ее сына, которому сейчас около 5 лет. Киото, я не хотел тебе ничего говорить, потому что ты вряд ли сумеешь сохранить это в тайне. Фарн уже никому ничего не расскажет. Я уничтожил даже тело, чтобы люди короля не подвергли его допросу после смерти, воспользовавшись услугами некромантов. В общем, именно поэтому я просил тебя никогда не расспрашивать меня о работе. У меня за плечами слишком много грязных секретов, с которыми ты вряд ли сможешь мириться. Более того, знать их тебе просто опасно. Но уверяю тебя, нет, клянусь, я почти всегда поступаю так, как мне велит мое чувство справедливости». «Почти», — эхом повторила я, опустила глаза и зло крутанула на пальце кольцо с гербом рода Дакхаш. «Пожалуйста!» — В следующий момент Вашари рухнул передо мной на колени, перехватил мои руки и с такой силой сжал запястья, что я с трудом сдержала стон. «Киота, прошу, не принимай поспешных решений. Я знаю, что тебе тяжело от всего этого, но подумай еще немного. Я дам тебе столько времени, сколько надо, обещаю». «И ты отпустишь меня, если я захочу уйти?» — почти беззвучно спросила я. Очередная долгая томительная пауза. Я закрыла глаза, уже предчувствуя, каким будет ответ, но Вашари сумел меня удивить. «Да», — тихо проговорил он. «Если таковым будет твое решение, клянусь честью, что не сделаю ни малейшей попытки остановить тебя или каким-либо образом помешать. Киота, ты вольна в своих действиях. Если тебе невыносимо видеть меня рядом, я пойму. Отпущу тебя, хотя в тот же миг мое сердце окажется разбитым. Думай сама». Я закусила губу, глядя в его темные глаза, за ложным спокойствием которых скрывалось истинное отчаяние. Затем кивнула, приняв решение. «Мне необходимо время». Я не удержалась и провела по его щеке пальцами. Он встрепенулся было, потянулся ко мне, но я уже справилась со своей секундной слабостью и сухо продолжила. «Вашарий, ты будешь первым, кто узнает мой ответ». Он горько усмехнулся, встал, отвесил мне нарочито любезный поклон и ушел. А я осталась у окна глотать слезы. И меня уже не радовало яркое солнце, выглянувшее после долгих дней ненастья.